Ты чувствуешь то, зачем мы сюда пришли? Брат Мане тронул последнего уцелевшего мага за плечо. Нет, здесь трудно, и хозяин этих мест, он мешает мне. Но его лишили всякой силы, только заемной. Истинных его возможностей никто не знает. Попробуй еще раз. Бзынь! Тяжелый болт высек искру из окантовки щита. Маг присел, инстинктивно пряча голову. Пригнулся и предводитель орденских братьев. И тогда за их спинами внезапно появилась темная фигура. Протянула руку, коснувшись затылка мага. Никто этого не заметил. Все внимание было поглощено стрелком на башне. Тот готовился к очередному выстрелу. И надо было предугадать его направление. Вовремя выставить на том направлении защиту, оберегая единственного, оставшегося здесь у ордена мага. А этот на башне все время перемещается и стреляет с самых неожиданных направлений. И тропа тут извилистая, в сторону не сойти. То этим боком к башне повернешься, то тем. И постоянно ожидай выстрела. Ай-и! Вопль, вырвавшийся из груди мага, услышали сразу все. Да и не мудрено. Человек попросту не может так кричать, если только ему не вырвать что-нибудь заживо. А маг, тот крутился на месте, разбросав в стороны руки со скрюченными пальцами, и срывались с них сгустки черноты, поражая стоящих рядом людей. Что у них там? Гопак пляшут. Чего? Искренне удивляюсь я. Шучу. Рехнулся маг. Своих бить начал. Отец снова стоит рядом, отряхивая руки. Зато мешать больше не станет. Это, конечно, хорошо, но их там чуток поменьше сотни. И что? В мое время их тут было до... Словом, намного больше. Но у тебя тогда был рунный клинок? И у тебя он есть. Ну, и еще что-то же было. Ты про каменное сердце? Да, его сейчас нет. Вот. Но есть тот, кто его убил. И он вскидывает руки. С грохотом сдвигаются обломки стен, перекрывая выход назад. Теперь все вошедшие заперты во внутреннем дворе. И снова разливается по камням чернота, касаясь ног стоящих на земле людей. Вопль ударяется в остатки стен. Башня словно бы покачнулась. «Убейте его!» Тот самый орденский предводитель. Волосы всклокочены, рот оскален в безумном крике. Сожженными прыжками несется он ко мне, потрясая в воздухе мечом. «А парочка болтов у меня еще есть!» «Щелк!» Один болт остался. Щелк! Оборвался крик. Звякает об камень выпавший меч. Кладу арбалет. Теперь вся надежда только на клинок. Делаю шаг вперед. Ах! Качнулась вперед толпа. Заблестело в ней оружие. Вжих! И отлетает в сторону, отбитые порывом ветра стрелы. Не попасть стрелкам! Они это поняли. Убраны луки, бряцают по камням бесполезные арбалеты. Глаза в глаза, клинок к клинку. Слитно топают по камням сапоги. Нам не уйти, но и ты останешься здесь. Ну, это мы еще посмотрим. 40 шагов. А я так мало успел. Хотелось сделать столь многое. 30. Тропа тут узкая, толпою не пройти, а уж по лестнице лезть, так и вовсе парой, не больше. 20. А ведь могут и топор вблизи метнуть, его ветром уже не отбить. Правда, у меня тоже есть, не боевой, плотничий, но летать тоже может. 10. Отец делает шаг вперед и становится рядом со мной. Кольчуги на нем нет, серое одеяние непривычного покроя наброшено на его плечи. Я его помню. У нас в замке такое есть, было. Вон и знакомый след от штопки внизу. Дай-ка мне свой топор. Покажем им, где зимуют арраки. Мощный порыв ветра ударяет из-за моей спины, поднимая навстречу атакующим облако пыли и камней. Срываются вниз глыбы со стен, давя и калеча идущих людей. Ну, понеслась душа в рай! Шедший во весь опор отряд выметнулся из-за поворота, разом наполнив теснину грохотом лошадиных копыт, и остановился. Скакавший во главе его всадник приподнял левую руку, и притормозили своих коней его солдаты. Навстречу им, припадая на правую ногу и оставляя на придорожных камнях кровавый след, кое-как ковылял одинокий путник. Изодранная кольчуга болталась на нем клочьями, пустые ножны путались в ногах и мешали идти, но он спешил так, как только может спешить человек, убегающий от безмерного ужаса. Хотя вряд ли он мог хорошо разглядеть тех, кто сейчас преграждал ему путь. Кровь, стекавшая из рассеченного лба, залила его лицо, высохнув на нем причудливыми разводами. Слиплись брови, и даже ресницы топорщились окровавленными иглами. «Стой!» — преградил ему дорогу один из всадников. «Кто ты? Откуда идешь?» «Кто я? Не узнаешь? Да и неудивительно! Пусти меня!» «Отвечай барону Вольте!» — требовательно произнес один из подъехавших ближе всадников. «Барон! Целый барон! Я таким мог стать!» Если бы привез его голову. Чью голову? Откуда ты идешь? Со стороны вдовьего замка? Что ты там делал? Наклонился к нему предводитель колонны. Замок! Как ты говоришь? Уж и не знаю, какая там вдова. Но вот и муженька и сыночка я там видел. Ты видел молодого лорда? «Где он? Скажи, и ты получишь помощь!» «Ха!» — зашелся в кашле бывший предводитель разбойников. «Помощь, да! Это не помешало бы! Где ж ты раньше-то был? Мы так и не смогли!» «Он жив?» «Да что с ним станет? Посланник короля обманул нас. Стрелы пролетают сквозь его тело, а прикосновения, они сводят с ума. Кого ты там видел? Отвечай мне, или пожалеешь. Да обоих их и видел, и отца, и сына. Жаль только, что слишком поздно это понял, я не пошел бы за ним, даже если бы меня сделали за это графом. Где он? Да пусти же меня. Он идет следом, и я не хочу его видеть. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.